По старине, часть третья. В глухих частях Суздальского уезда хотелось найти мне местные уборы. Общие указания погнали меня за 20 верст в село Турки и Шошково. В Шошкове оказалось еще много старины. Во многих семьях еще носили старинные сарафаны, фаты и повязки. Но больно было видеть тайное желание продать все это, и не в силу нужды, а потому что эта старинная мода прошла уже. Очень редко можно было найти семью, где бы был в употреблении весь старинный убор полностью. «Не хотят, вишь, молодые-то старые одевать», — говорил старик-мужичок, покуда дочка пошла одеть полный наряд. Я начал убеждать собравшихся сельчан в красоте нарядных костюмов, что носить их не только не зазорно, но лучшие люди заботятся о поддержании национального костюма. Старик терпеливо выслушал меня, почесал в затылке и сказал совершенно справедливое замечание. «Обветшала наша старина-то. Иной сарафан или повязка, хотя и старинные, да и зарвались временем-то. Молодухам в дырьях ходить и зазорно. И хотели бы поновить чем, а негде взять. Нынче так не делают, как в старину. Может, конечно, оно и делают, да нам не достать. Да и дорого, не под силу. У меня в дому еще есть старина, а и то прикупать уже из-за Нижнего, из-за Костромы приходится. И все-то дорожает. Так и проходит старинная мода». Старик сказал правду. Нечем поновлять нашу ветшалую старину. Оторвались мы от нее, ушли куда-то, и все наши поновления кажутся на старине гнусными заплатами. Видел я попытки поновления старинных костюмов, в высшей степени неудачные. Если положить рядом прекрасную старинную парчу с дешевой современной церковной парчою, если попробуете к чудной набойке с ее ласковыми синими и бурыми тонами приставить ситец или коленкор, да еще из тех, которые специально делают для народа. Можно легко представить, какое безобразие получается. Современный городской эклектизм, конечно, прямо противоположен национализму. Вместо нелепых попыток изобрести национальный костюм для горожан, не лучше ли создать почву, на которой могла бы жить наша вымирающая народная старина? Костюм не надо придумывать. Века сложили прекрасные образцы его. Надо придумать, чтобы народ в культурном развитии мог жить национальным течением мысли, чтобы он вокруг себя находил все необходимое для красивого образа жизни. Надо, чтобы в область сказаний отошли печальные факты, что священники сожигают древние кички, ибо рогатым не подобает подходить к причастию. Необходимо, чтобы высшие классы истинно полюбили старину. Отчего фабрики не дают народу красивую ткань для костюмов, доступную, не грубую, достойную поновить старину? Дайте почву и костюму, и песни, и музыки, и пляски, и радости. Пусть растет старинная песня, пусть струны балалаек вместо прекрасных древних ладов, не вызванивающих пошлых маршей и вальсов. Пусть и работает русский человек по-русски, а то ведь ужасно сказать, в местностях, полных лучших образчиков старины, издавна славных своей финифтью, сканным и резным делом, в школах можно встречать работы по образцам из Нивы. Или еще хуже того, в Торжке, даже по гимназическим географиям, знаменитым своим шитьем, не так давно была устроена земская школа с целью поддержать это ветшающее рукоделие и обновить его возвращением к старинной превосходной технике. Дело пошло на лад. Казалось бы, чего лучше, нашлась опытная руководительница, и школа имеет прямое, отвечающее местным запросам назначение. Вы подумайте, что новое земство позаботилось о расширении этого удачного дела? Ничуть не бывало. Оно нашло школу излишнюю и на днях совсем упразднило ее, на погибель бросая исконное местное ремесло. При таких условиях для себя разве сумеет народ сделать какое-нибудь красивое? Единственное, если будет прочная почва, можно ждать и доброе дерево. Все знают, сколько цельного и прекрасного сохранили в своем быту староверы. Где только живет старина, там звучит много хорошего. Живут там лучшие обычаи. Вот она, старина-то. Но не умеем мы. Не хотим мы помочь народу опять найти красоту в его трудной жизни. Не с радостью собирателя, а бережно. Только очень бережно можно отнимать у народа его остатки красоты, его диво дивное, веками им взлелеянные. Только строгими весами можно выверить равноценность сообщаемого нами народу и похищаемого у него. В том же Шошкове меня поразила церковь чистотою своих форм. Совершенный XVII век. Между тем узнаю, что только недавно справляли ее столетие. Удивляюсь и нахожу разгадку. Оказывается, церковь строили крестьяне всем миром и нарочно хотели строить под старину. Сохраняется и приятная окраска церкви, белая с охрой, как на храмах Романова Борисоглебска. Верные дети своего времени, крестьяне уже думают поновлять свою церковь, и внутренность ее уже переписывается невероятными картинами в духе Доре. И нет мощного голоса, чтобы сказать им, какую несообразность они творят. При такой росписи странно было думать, что еще деды этих самых крестьян мыслили настолько иначе, что могли желать строить именно под старину. Теперь же нас, культурнейших, окружают совершенно иные картины. Несмотря на все запрещения, несмотря на опекуншу старины комиссию, на глазах многих тают целые башни и стены, знаменитые гедеминовские и кейстутовские замки в Троках пришли в совершенное разрушение. На целый этаж завалила рухнувшая башня стены замка Кейстута на острове. В замковой часовне была фресковая живопись, особенно интересная для нас тем, что, кажется, была византийского характера. От нее остались одни малоизвестные остатки, ни которых уже сочтены. Из-под них внизу вываливаются кирпичи. Слышно, что замок в недалеком будущем кто-то хочет поддержать. Трудно это сделать теперь, хотя бы не дать пищу дальнейшему разрушению. В Ковне мне передавали, что местный замок еще не так давно очень возвышался стенами и башнями, а теперь от башни остается очень немного, а по фундаментам стен лепят постройки. На каком основании, по какому праву появляются эти лачуги на государственной земле, которая недоступна даже для общественных учреждений? В Меричи на Немане я хотел видеть старинный дом, помнящий короля Владислава, а затем Петра Великого. По археологической карте дом этот значится существующим еще в 1893 году, но теперь его уже нет. В 1896 году он перестроен до фундамента. Городская башня разобрана, а подле местечка торчит оглоданный остаток пограничного столба, еще свидетели магдебургского права города Мирича, а теперь незначительного селения. Кое-где видна на столбе штукатурка, но строение его восстановить уже невозможно. На самом берегу Немана, в Велонах и в Сапежишках, есть древнейшие костелы с первых времен христианства. В Ковне и в Кейтонах есть чудные старинные домики, а в особенности один с фронтоном чистой готики. Пошли им Бог заботливую руку сохранить подольше. Много по прекрасным берегам Немана старинных мест, беспомощно погибающих. Уже нечему там рассказывать о великом Зниче, Гедемине, Кейстуте, о крыжаках, о всем интересном, что было в этих местах. Из-за Немана приходят громады песков, а защитника леса уже нет, и лицо земли изменяется уже неузнаваемо. На изборских башнях только кое-где еще остаются следы узорчатой плитной кладки и рельефные красивые кресты, которыми украшена западная стена крепости. Не были ли эти кресты страшным напоминанием для крестоносцев злейших неприятелей пограничного Изборска? Под толстыми плитными стенами засыпались подземные ходы, завалились тайники и ворота. Знаменитый собор Юрьева Польского, куда более интересный, нежели Дмитриевский храм во Владимире, почти весь облеплен позднейшими скверными пристройками, безжалостно впившимися в сказочные рельефные украшения соборных стен. Когда-то эта красота очистится от грубых придатков, и кто выведет опять в жизнь этот удивительный памятник? Деревянная церковь на Ишне около Ростова – это прекрасный образец архитектуры северных церквей, обшит досками и теперь обносится шаблоннейшим заборчиком, в конец разбивающим впечатление темно-серой церкви и кладбища с тонкими березами. В медленном разрушении теряют лицо живописные подробности Новгорода и Пскова. И не перечесть всего погибающего, но даже там, где мы сознательно хотим отстоять старину, и то получается нечто странное. После долгого боя отстояли красивые стены Смоленска, с великим тщанием, законченные при царе Борисе. Теперь даже кладут заплаты на них, зато из старинных валов внизу из-под стен вынимают песок. Я хотел бы ошибиться, но под стенами были видны свежие колеи около песочных выемок, а вместо бархатистых дерновых валов и рвов под стенами – бесформенные груды песка и оползни дерева, точно после злого погрома. Вот тебе и художественный общий, вот и исторический вид. И это около Смоленска, где песчаных свободных косогоров не обнять взглядом. Сноска. Чтобы составить понятие о грандиозности смоленских стен, СР «Смоленская стена» И.И. Орлова, Смоленск, 1903. Обыкновенно у нас принято все валить на неумолимое время, а неумолимы люди, и время лишь идет по стопам их, точным исполнителем всех желаний. Вокруг наших памятников целые серии именных ошибок, и летописец мог бы составить любопытный синодик громких деятелей искажения старины. И это следует сделать на память потомству.